1833 год. Рудольф. Отслужил в армии и перебрался в Цюрих. Тут и поступил в первую мою кондитерскую. Начал работать за еду и кров, да немного карманных денег, рассказывал Давид Шпрингли своему сыну. «А что стало с Маргарет?» – спросил Рудольф. «Отчего я никогда о ней не слыхал?» «Вышла замуж там, в Андельфингене. Ей было 17». «А потом, почему мы никогда ее не навещали?» «Они с мужем были бедны и уехали потом в Америку». Отец оглядел площадь перед церковью проповедников, дети гоняли мяч из цветных лоскутков. «Ты потом о ней слыхал что-нибудь?» Отец кивнул. «Один раз пришло письмо, она писала, как они переплыли океан, загнанные в корабельный трюм, на места третьего класса. Писала, что они собирались открыть магазин в Балтиморе. Муж у нее был кузнец». «А потом?» «Писем больше не было». «Стало быть, ты не знаешь, как они там устроились в Америке? Или, может, вернулись? Дожива ли она вообще?» Отец покачал головой. «Видать, не слишком-то устроились. Иначе она написала бы или объявилась бы здесь снова. Кому в Америке везет, когда-нибудь возвращаются, богатством похвастаться. А кому не везет, о тех уж никто более и не слышит». Домой в переулок Маркт-Гассе возвращались молча. Каждый думал о своем. «Поглядим, как там наше слоеное тесто. Остыло ли?» – заговорил отец, когда вернулись в пекарню. «А тебя кто учил готовить слоеное тесто?» – поинтересовался Рудольф. «Один мастер слоеных пирогов. Был тут один подмастерье у нас, странствовал, на пару недель задержался». «А почему ты никогда не печешь пирогов из слоеного теста?» – опять спросил сын. «Угадай с трех раз. Сам же видел, как это хлопотно, сколько возни. Времени нет на это. Халтурить нельзя, а подмастерья станут халтурить, знаю я их. Еще не хватало, чтобы покупатели жаловались». Он еще раз раскатал тесто скалкой и снова свернул. Рудольф старался запомнить каждый шаг. Халтурить он не собирался. «Куда собираешься странствовать?» – вспомнил отец. «Хотелось бы на Женевское озеро». «К французам?» – отец покачал головой. «Меня туда калачом не заманишь». «А чего же?» «Прежде бытовало правило. Подмастерья должны оставаться в землях своей веры». «Мне не мешает, что у людей другая вера», — возразил сын. «И другой язык, к тому же», — напомнил отец. «Выучу», — отвечал Рудольф. «Аптекарь сказал, если ты культурный человек, ты просто обязан знать другой язык». Мать позвала ужинать. «Слоеное тесто еще не готово», — запротестовал Рудольф. «Пусть постоит ночь», — успокоил отец, вытер руки фартуком и пошел к столу. За ужином на лице у Давида Шпрюнгли было привычное недовольное выражение. «Чем занимались весь день?» – поинтересовалась мать. «Слоеным тестом», – отрезал отец, хлебая суп. Мать убирала со стола, тихо звеня посудой. Отец дремал на кушетке. Рудольф листал свою тетрадку с рецептами. За 3 года он заполнил ее почти всю. Осталось внести слоеное тесто на последние страницы, пусть даже он до сих пор не умеет толком его печь. Полистал еще, поглядел свои записи. Вспомнились неудачи, не все ведь получалось сразу, а уж сколько ули и помощники его разыгрывали. Вот, скажем, история с трубочками со сливочным кремом. Нежное тесто тонким слоем намазать на горячую вафельницу – быстро запечь, а потом ручкой половника или венчика для взбивания яиц свернуть в полую вафельную трубочку. Улей наврал, что надо вынуть тесто из вафельницы и дать ему остыть, а потом только скручивать в трубочку. Всякий раз, когда Рудольф хотел уже сворачивать, Улей говорил: «Подожди еще немного, слишком теплое». А когда тесто остыло, было уже поздно. Трубочки уже не скручивались, тесто ломалось и крошилось. «Тогда оставь как есть», – посоветовал Ули. «Теперь это бернские кренделя, а их в трубочку сворачивать не надо». Так Рудольф и написал на товарной табличке «бернский крендель» и выставил на подносе в магазин. А затем снова замесил тесто и закатал трубочки по всем правилам, пока тесто еще было горячее и прямо из вафельницы. И получились у него славные вафельные трубочки, его первые цюрихские трубочки. Тетрадку с рецептами Рудольф вместе с одеждой сложил в ранец, с которым отправлялся в странствие. От аптекаря Флюкигера получил он несколько писем и адресов коллег-фармацевтов в Центральной и Западной Швейцарии. Порой Рудольф все еще думал о девушке с темными волосами, которую встретил однажды у озера. Он был тогда еще ребенком, но барышню помнил хорошо. Он видел ее еще несколько раз издалека с ее отцом, смотрителем на башне Святого Петра, и заметил, как она расцвела. Но больше он с ней не разговаривал. Возможно, она уже давно вышла замуж и уехала. С некоторых пор Рудольф видел только отца, тот всегда был один. Парню не хватало смелости спросить о Катарине, но забыть ее он не мог. Катарина. Теперь Катарина иногда носила свои темные волосы на прямой пробор, заплетенными в две косы и уложенными корзинками на ушах. Как Эстер, дочка мирового судьи в Цюрихе, когда приходила на примерку в ателье к фрау Вис. 3 года пролетели. В Люцерне Катарина сама была уж начальницей, сама отдавала распоряжения, а не выполняла хозяйские. Катарина бежала по часовенному мосту обратно в гостиницу «Медведь», неся в корзинке свои коричневые башмаки. Сапожник давно поменял у них подошвы. Ей было 21 год, и она уже была уважаемым человеком. Горничные, прачки и швеи, за которыми Катарина присматривала, были, как правило, моложе ее. Некоторые начинали работать в 14 еще детьми, но как только им минит 16, глаз с них не спускать. Тут в голове одни парни, и не успеешь ахнуть, а девицы уже унеслись прочь, быстрее ласточек в конце лета. Шаги гулко отдавались по деревянному мосту. Поговаривали, будто собираются насыпать еще берег реки Ройс. Городу нужно больше пространства. Вроде как для того придется укоротить часовенный мост и застроить новую насыпь. А это значит, что английские туристы ради вида на озеро и горы переселятся в гостиницы на новой набережной. Но пока в Люцерне построят гостиницы у озера, еще несколько лет пройдет. Может, тетушка Регула и ее муж в своем «Медведе» так разбогатеют, что смогут позволить себе и новый отель у озера. Катарина добежала до Оленьей площади и увидела у гостиницы открытый экипаж с двумя вороными. Элегантный кучер в полуцилиндре и черном сюртуке покрывал блестящих от пота рысаков попонами и постоянно глядел вверх. Катарина подняла глаза. Во втором этаже горничная тряпкой снова и снова протирала оконное стекло в 3-м номере. Как будто это Дорли подавала кучеру тайные знаки, понятные только им двоим. «А, ну тут все ясно». Катарина одним прыжком миновала вход, пронеслась мимо швейцара, который всегда краснел, когда встречал домоправительницу, и взлетела по лестнице. Когда она вошла в 3-й номер, Дорли все так же надраивала стекло тряпкой. «Дырку-то не протри в окне!» Горничная обернулась. «Вы уже вернулись, фройлен Аман? А я...» «Что ты, Дорли?» «Уже все помыла», — объявила Дорли, поднялась на цыпочки, еще раз взглянула в переулок, убрала тряпку под фартук, подхватила ведро и пошла к выходу. «Стой! Кровать!» «Белье-то свежее, а застелить?» «Ах, простите, просмотрела», — пропела горничная. «Как можно не заметить незастеленную кровать?» — недоумевала Катарина. «Я на самый конец оставила, а тут вы... Ну, я и забыла». «Ты уже во второй раз забываешь важные вещи?» — домоправительница покачала головой. «Что у тебя только в голове?» Дорли смущенно улыбнулась. «Да ты влюбилась!» Дорли даже не стала спорить, только залилась краской. «В твои-то годы? Не рановато ли?» «Мне скоро 16». «Именно. В кучера, что ли?» Дорли молчала. «Парень ничего так, только выпить не дурак, так ведь?» «У парней так принято, иначе их уважать не станут», — заявила Дорли. «Ну, не знаю. Так себе уважение знаешь ли. Гляди, как бы не перестарался». И на работе думай, о чем положено, иначе придется сообщить хозяину. Вашему родственнику, вы хотите сказать, который сам иногда лишний стаканчик пропускает? Не дерзи, он и мне, и тебе начальник. Простите. Дорли слегка присела в поклоне. «Ладно, давай не зевай впредь. Сама знаешь, такие промахи всегда замечают». «Обещаю». Катарина понимала Дорли. У самой внутри все порхало, когда проходила мимо швейцара. Он был не так молод и не так красив, как кучер Дорли, зато не пил. Но до чего же застенчив? Ведь точно она ему нравится, но он еще 3 года будет набираться мужества, прежде чем осмелится заговорить с ней. Придется взять дело в свои руки. В следующий свободный вечер уговорит его прогуляться у озера. Просто спросит, не хочет ли он ее сопровождать. От такого он точно не откажется. В противном случае права была маменька быть ей старой девой. Рудольф. Рудольф лежал без сна, пока спали даже дрозды, синицы, ласточки и всякая живность, что щебечет и возится с раннего утра. Только тихий стук под крышей. Летучие мыши устраиваются спать под стропила. Никто не любит летучих мышей под своей крышей. Люди суеверные боятся зверей, которые бесшумно летают в темноте. Некоторые даже считают их вампирами. Лежать в кровати стало невмоготу. Рудольф тихо встал, умылся в своей каморке, чтобы не будить родителей. Отец-то все равно скоро сам встанет. Сегодня сын проснулся даже раньше отца. Ранец был стянут в дорогу, куртка висела на стуле, прочные башмаки ждали у двери. Все было сказано, все собрано, но стоило Рудольфу тихонько отворить дверь каморки, как перед ним возникла мать в ночной рубашке, длинные поседевшие уже волосы заплетены в 2 тонкие косички. Молча положила она ему в руку красную тряпицу, кулек с его завтраком. «Твой первый завтрак не дома, долгий путь впереди», — произнесла она. Поднялась на цыпочки, положила сыну левую руку на голову, а правой благословила. «Благослови тебя, Господь, и храни тебя», – прошептала мать и снова исчезла в своей комнате, словно призрак или ангел. Рудольф прощался с Марктгассе, с рекой, Мюнстерским мостом и озером, где у берега спали утки, уткнув клювы в перья. Он вышел из города через кошачью башню, прошел по деревянному пешеходному мосту через лягушачий ров, оставшийся от старых городских укреплений. Другие башни и бастионы уже были снесены. Город веками отгораживался стеной от внешнего мира, вроде как для защиты. Но внутри стен уже давно стало слишком тесно. Город мог расти только без своих старых укреплений. Валы и рвы все еще напоминали о старинной крепости и былой оборонительной мощи. В январе Большой городской совет решил убрать и их, и как раз этим летом уже начали засыпать рвы и переделывать подъемные мосты в прочные деревянные там, где эти рвы еще остались. Город будет совсем другой, когда Рудольф вернется из своих странствий, да и сам он станет другим человеком. Не предсказал ли аптекарь, что Рудольф вернется гражданином мира? И уж если не как настоящий человек мира, то, по крайней мере, точно настоящим мужчиной. Выйдя из города, Рудольф повернул на юго-запад. Туда он теперь держал путь прямиком к своей цели. Он намеревался пройти все расстояние пешком, а это займет 2 недели. 3 года он служил в пекарне и подчинялся строгому отцу. Теперь... «Все, наконец, позади». «Прочь, прочь, прочь!» Отдавался каждый шаг у него в ушах. Ночная птица бесшумно пролетела мимо, широко взмахивая крыльями, словно во сне, и скрылась от дневного света на высоком дереве. Первая остановка – Хальвельское озеро. Сперва вверх по отрогам лесистых гор, на той стороне снова вниз. За 1 день, скорее всего, путь до озера не одолеть, но уж за 2 точно. Главное не сбиться с пути. Для верности Рудольф достал компас, тоже подарок аптекаря, и удостоверился, что он идет в правильном направлении. В дороге он как следует проголодается, и только тогда придет черед материнского узелка. Рудольф подкрепится хлебом, колбасой и яйцом вкрутую. В полдень приляжет под деревом и подремлет. «Кто здесь хозяин?» крикнул он вершинам деревьев, взойдя на гору, и ответил сам себе. «Вообще-то Господь Бог, но сегодня мир принадлежит мне». Он прошагал из Цюриха до Ааргау, оттуда в кантон Люцерн. В кантоне Берн пересек Эмменталь с его сочными лугами, бурыми беломордыми коровами, богатыми хуторами и крестьянскими усадьбами, похожими на небольшие деревни. Под одной огромной крышей главного дома и сеновал, и гумно, и хлев, и конюшня, и жилые помещения, и прачечная, и печной дом, где пекут хлеб. Старики, когда передают хозяйство молодым, селятся в штекли. Немного в стороне – хранилище, амбары с тяжелыми замками. Здесь хранится зерно, овощи, травы, мука, ценное добро для выпаса скота и приданное. Об этом поведала ему одна крестьянка, у которой на поясе висела тяжелая связка ключей. А на двор к ней он пришел в день, когда пекли хлеб, и поспать после обеда не довелось. Весь день помогал он хозяевам у печи, заработал горячий обед и ночлег на сеновале. На другой день хозяйка завернула ему с собой в дорогу кусок сыра. Самого вкусного, какой доводилось ему только пробовать. Через Бургдорф с его массивным замком дошел Рудольф до города Берна, что свернулся в петли реки Аари, словно улитка в своем домике. Он остановился поглядеть на четырех медведей, живых символов города, что обитают в медвежьем рву и дерутся за булочки, которые им сверху бросают жители Берна. Потом прошел по городу и полюбовался на Цитглогге. Башни с часами, по которым устанавливали время все городские часы, как в Цюрихе по часам церкви Святого Петра. Еще они показывают движение звезд и планет, но в этом Рудольф ничего не смыслил. Зато его привлекла витрина кондитерской. И поскольку странствия предполагали еще и учения, он вошел, и молоденькая барышня в блузке, застегнутой до подбородка и туго зашнурованном корсете, разъяснила ему каждое пирожное в магазине. Понимал Рудольф ее с трудом. Не то из-за ее диалекта, не то из-за щербинки между передними зубами. «Бернские пряники с фундуком», объяснила продавщица, и на каждом прянике сахарной глазурью нарисован был медведь. То, что она называла бернскими плетенками, оказалось сдобной булкой из дрожжевого теста в виде плетеной косы. Сливочная помадка, мягкие карамельки на основе сливок. Рудольф знал их и дома, как и бернские кренделя, которые у него получились, когда он впервые пытался приготовить вафельные трубочки. Рудольф купил всего понемногу, чтобы потом внести в свою тетрадку с рецептами. Потом нашел аптеку возле ратуши и передал письмо от мастера Флюкигера. Его друг Морель приготовил комнату для гостя из Цюриха и пригласил его на ужин. На другой день Рудольф отправился дальше, через Фрибург и Грюйер, и на 13-й день пути увидал, наконец, Женевское озеро, раза в 4, а то и в 5 больше Цюрихского. С юга высокие горы, вершины уходят в облака. Рудольф переночевал в сарае посреди виноградника, и когда он, засыпая, взглянул еще раз на озеро, под ночным небом и звездами оно показалось ему огромной черной дырой. Наутро Рудольф встал с рассветом и пошел дальше вместе с солнцем. В предместье ВВ осведомился у одного торговца провиантом, где магазин месье Кайе. Однако никто в ВВ, кажется, не знал имени знаменитого шоколадного фабриканта. А городок-то этот ВВ гораздо меньше Цюриха или Берна. В центре несколько роскошных домов богатых горожан, центральная площадь, рынок, зернохранилище и казино. Здесь прилично одетые граждане собираются поговорить. Дамы в больших шляпах, господа в элегантных сюртуках и цилиндрах. В переулках мастерские бондарей, кровельщиков и суконщиков. Кузнец выгружал железные обручи для бочек из ручной тележки. Рудольф и его спросил, как найти мсье Кайе, и коренастый детина в рубахе без воротника и потертом кожаном фартуке вдруг разозлился, вскипел и выдал длинную тираду, из которой Рудольф не понял ни слова. Уловил только, что кузнец сердится, даже плюнул на землю в конце. В разговор вмешался кровельщик и перевел. «Он говорит, этот Кайе жулик. Встретишь его, скажи, пусть долг вернет». Кузнец снова разбушевался. «Он спрашивает, этот Кайе, он и тебе должен?» – перевел кровельщик. «Я должен передать ему письмо из Цюриха», – соврал Рудольф, чтобы не доводить до скандала. «Вуаля!» — рявкнул кузнец. «Вот», — в переводе с французского. Кровельщик снова перевел. Наверняка он и в Цюрихе задолжал. Его мельница там наверху, в Корсье, в округе ВВ. Оба вернулись к работе, и страсти в квартале улеглись. Кузнец толкал свою тачку по переулку, кровельщик колол древесину, бондарь скреплял бочки обручами. ВВ мельниц было много, но отличить мельницу для муки от мельницы для масла или от лесопилки легко. Лето, тепло, двери нараспашку, работников внутри видно с улицы. Немного повыше Рудольф набрел на мельницу с закрытой дверью. Мельничные колеса стучали, вроде и там работали. Рудольф дождался одного из работников. «Бонжур!» — поприветствовал он работника и осведомился, дома ли месье Кайе. «А кто спрашивает?» — резко бросил мужчина, вытащил жестянку с табаком и высыпал щепотку на руку между большим и указательным пальцем. «Рудольф Шпрюнгли, странствующий кондитер подмастерья, я бы хотел к месье Кайе». «Да? И чего вам от него надо?» В открытую дверь вышел еще один работник, вдвое старше Рудольфа, брюнет с узким лицом и точеным носом. «Я...» — начал было Рудольф. «Я слышал, кто вы!» — месье говорил по-немецки с сильным акцентом. «Я хочу научиться готовить шоколад». «Кондитер, говорите?» Рудольф кивнул. «Докажите», — предложил хозяин. «Приходите сегодня после полудня в пекарню подле магазина Перре на Рю дю Консей. Покажите, что умеете, молодой человек». Мэтр исчез на мельнице, захлопнув за собой дверь. До 2 часов пополудни искал Рудольф Рю дю Консей. Все спрашивал. Пекарня была заперта. Дама в продуктовом магазине сказала, что мэтр еще на фабрике, а помощники обедают. Но скоро придут печь хлеб к ужину. «Мадам Перре?» – спросил Рудольф. «Мадам Кайе», – отвечала дама, – «урожденная Перре, владелица магазина и фабрики». Вот почему так негодует кузнец. Получить долги с того, кто не владеет ничем, поскольку все принадлежит его жене, безнадежно. Так себе фокус, не самый честный, но у месье Кайе, несомненно, были на то причины. Мэтр, один без помощников, поднимался по переулку. «Рудольф, умеете вы печь хлеб?» – спросил он. «Я кондитер, а не булочник». «Я тоже», – напомнил Кайе. «Но хлеб покупают чаще, чем торты. Изысканные кондитерские у озера перехватывают у нас клиентов, потому у нас все больше хлеб. Сможете повторить, если я покажу?» «Думаю, да». Кайе замесил тесто, лепить из него длинные багеты оказалось нетрудно. «А как же шоколад, мэтр?» — напомнил Рудольф, подметая пекарню. «Позже, Монфелис, сынок с французского», — пообещал Кайе. Рудольфу отвели комнату над пекарней, а за ужином он познакомился с детьми четы Кайе Перре. 10-летним Агюстом, Франсуа Александром, чуть помоложе, и младшей Фанни Луизой. Пока что он мог общаться с ними только жестами, отчего ребятишки хихикали над ним. Ну да ничего, выучит он этот французский, выучит. «Вы, швейцарские немцы, хваткие ребята», — объявил ему мэтр месяц спустя. В городе скоро уже говорили о том, что в магазине мадам Перре готовят и продают изысканнейшую цюрихскую выпечку, что у четы Кайе новый подмастерье, обходительный, вежливый юноша, говорит пока так смешно, у него эдакая смесь немецкого и французского, но он весьма шустрый парнишка и толковый помощник хозяйки. И стали стекаться покупатели в лавочку, хотя бы поглазеть на белокурого, кудрявого подмастерья. Доходы мадам росли. Рудольфу были предложены карманные деньги в качестве вознаграждения, и он принял их с благодарностью, не настаивая на обычном жаловании помощника, поскольку знал, что дела у супругов Кайе идут не лучшим образом. Он ведь, в конце концов, не на заработки прибыл. Миновал месяц, 6 недель, 7, 8. Отчего мэтр не готовит шоколад, дивился Рудольф. Или готовит на тайком. И когда же? Рудольф забеспокоился, почему мэтр не берет его с собой на мельницу. Да еще и всяких разговоров о шоколаде избегал. Прошло 3 месяца, и вдруг однажды поднялась страшная суматоха. Мэтр на полдня пропал, потом громыхал чем-то в пекарне, а за обедом позвал Рудольфа с собой на мельницу. «Будем делать шоколад?» – загорелся Рудольф. «Наконец-то!» Кайе кивнул, мрачно ковыряя ложкой десерт. Будем готовить шоколад, только не для себя». «А для кого?» – удивился Рудольф. «Для кондитера, что у гостиницы «Отель Дюпорт», внизу у озера. Он оставил заказ». «А что в этом плохого?» Рудольф не мог понять, в чем трагедия. «Что он покупает какао, назначает цену и платит мне, будто я его помощник». «Ну и что? Какой-никакой, а доход, прибыль для семьи-то не лишняя?» «Я так никогда снова не встану на ноги. Я сам должен определять цену на свой продукт, и она должна покрывать и мои расходы, и мое рабочее время». Рудольф понял, что имел в виду Кае. Заказ не покрыл бы его долг. Но мэтру в его положении выбирать не приходилось. Рудольф взвалил на носилки мешки с какао, и вдвоем они отнесли их на мельницу. Кае в белой рубашке со стоячим воротником шел впереди. Над озером легкие облачка, но все равно очень тепло. За деревней дорога превратилась в тропинку. «А чего вы не продаете ваш шоколад в собственном магазине?» – недоумевал Рудольф. «Публика не та. У меня покупают простые люди из нашего же квартала, а не прожигатели жизни из казино». «А почему производство шоколада так дорого?» «Сырье дорогое. Везут из Южной и Центральной Америки. Какао растет на экваторе. Представьте себе глобус, Рудольф, и подумайте, как далеко это от нас. Собрать урожай, доставить через океан – немыслимо долгий путь. Из всего этого и складывается стоимость». Мэтр достал платок с вышитой монограммой и утер пот со лба. «И еще это постоянная неопределенность. Доставят осенью, вовремя до Рождества или не доставят. И в каком состоянии доставят? Не придется ли опять половину бобов выкинуть? Удастся ли очистить сырье от вредителей? Или качество какао будет так дурно, что и трудиться смысла не будет? Ведь из плохих бобов доброго шоколада не приготовить». Показались мельницы. Вода по деревянным желобам стекала обратно в ручей и плескалась о камни. «Чтобы позволить себе подобное предприятие, нужны деньги. Легко погрязнуть в кредитах. Не получается спокойно ждать, пока прибудет товар, выбрать лучшие бобы, назначить цену, да еще и торговаться. Нет, этот гешефт так не работает. Бери, что дают, а этого никогда не хватает. Дамы в будуарах сходят с ума от шоколада». Кае остановился и передразнил. «Не желает ли мадам еще чашечку? О да, я выпью еще одну, прежде чем надену тапочки и вытащу свою задницу из постели». Рудольф опешил, чтобы мэтр выражался такими словами «ну и дела». Кае всегда такой элегантный, галантный и идеально выбритый. Он все делал, чтобы горожане его ценили и уважали. «А как получилось, собственно, что вы угодили в такие неприятности?» – поинтересовался Рудольф. Кае бросил на него мрачный взгляд. «Ты откуда знаешь?» – в раздражении мэтр перешел на «ты». Рудольф рассказал о кузнеце. «Ах, этот! Помогал мне на мельнице. Еле уговорил его не разбирать тут же его штанги и желоба, которые передают силу воды на мою машину, когда не смог сразу оплатить его счет. Он толковый мужик, только больно уж горяч, а при его телосложении такой темперамент опасен, знаете ли». «Да, с таким лучше не связываться», — согласился Рудольф. «Что есть, то есть. Я ему возвращаю долг натуральным продуктам. Его жена берет у нас хлеб бесплатно. Сам-то он в нашу лавку больше не ногой. Обещал меня прикончить, если придет. Дело чести для него. Мне, однако, удалось его убедить, что это дурная идея. Мертвым я ему точно долг не отдам. Как и сидя в тюрьме, или если мне с семьей придется перебраться в приют для нищих». Кае ухмыльнулся. Стало быть, не терял мэтр надежды наладить свои дела. Они остановились под вязами близ мельницы. «Может быть, ты останешься до тех пор, пока мои сыновья не подрастут и не начнут трудиться в моей пекарне? За это время, будем надеяться, корабли станут быстрее пересекать Атлантику и появятся новые поставщики какао, более качественного». Кае достал из кармана стаканчик для питья и зачерпнул воды из мельничного ручья, что плескался под камнями. Рудольф зачерпывал воду ладонями. «Моему другу Сюшару следовало бы не в Северную Америку уехать 10 лет назад, а в Южную, на экватор, и позаботиться там о плантациях какао. Был бы нам обоим нынче добрый товар, было бы с чем работать. Так нет же, надо же ему было непременно в Нью-Йорк или в Балтимор». «Вы знаете мсье Сюшара?» «Разумеется, так или иначе, все мы друг друга знаем. Швейцарцы, французы, итальянцы, все, кто занимается шоколадом. Филипп живет вон там, в Нью-Шателе, отсюда недалеко». Рудольф глотнул еще воды. «С рекомендательным письмом от мэтра Кайе из ВВ месье Сюшар точно его примет». Кайе пристально поглядел на подмастерье. «Но ты ведь хотел учиться готовить шоколад у меня, а не у него. И между нами я это делаю лучше». «А чего вы так уверены?» – спросил Рудольф. «Сюшар гений, только вот хватается за все подряд. Слишком много интересов. Сегодня готовит шоколад, завтра заделается капитаном парохода на Нёвшательском озере, а послезавтра помчится руководить горным рудником. Или потянет его снова в далекие края. Он сядет на корабль, и только его и видели. Уплывет подальше отсюда. Ищи его потом у китайского императора». «Мсье Сюшар императору Китая продает шоколад», – уточнил Рудольф. «Или пароход какой-нибудь, кто его знает?» У мельницы носильщик опустил на землю мешки с какао. Кайе расплатился с ним, и тот вернулся в ВВ. Затем мэтр отпер три замка на двери мельницы. «Вуаля!» – провозгласил мэтр и распахнул двери. Катарина. Порой Катарине прямо жаль было этого портье. А между тем... Алоис даже немного говорил по-французски, гораздо лучше, чем она сама. Но вот нагрянули эти англичане со своим гранд-тур по Европе. Швейцария для них представлялась неизбежным злом на пути в вожделенную Италию. Многие путешествующие по-настоящему боялись Швейцарии с ее опасными альпийскими перевалами. Не доверяли почтовым кучерам. Не приведи Господь, не справится, угробит на перевале и лошадей, и экипаж, и пассажиров. То и дело ходили слухи о новом несчастье в горах. То сорвались в пропасть, а этим повезло больше, и едва не сорвались. Но английские джентльмены явились и в Люцерн, прокатились по Фирвальдштадтскому озеру, поднялись с проводником на горный массив Риги. Среди них нашлись и альпинисты, что рискнули взобраться даже на Пилатус, ближайшую к Люцерну вершину. Английский у Алоиса не шел. С итальянским было легче. Он бы с радостью и сам посетил Италию. Ему хотелось в Локарно на Лаго Маджоре. А Катарина поехала бы с ним. Но это все были лишь мечты. И для портье, и для домоправительницы. Катарина и Люцерн-то с его окрестностями толком не знала. Но помечтать-то можно. Регула долго уговаривала Алоиса, но тот только тряс головой. Тетушка энергично развернулась, увидала Катарину у бельевого шкафа и взялась за нее. «Немедленно нужен кто-то для англичан». Катарина пожала плечами. «А при чем тут я? Я ни слова не знаю по-английски». «Ну и что?» – тетушка Регула задумалась. «Алоис не может уйти со своего места, да и по-английски совсем не говорит». «Так и я не говорю», — напомнила Катарина. «Да полно», — отмахнулась тетка. «Тебе и не придется. Надо просто сводить группу английских джентльменов, их четверо или пятеро, к памятнику льва. Ты же знаешь, где это?» Катарина кивнула. Памятник был символом Люцерна, сразу за стенами старого города. Там-то уж Катарина, разумеется, бывала. «Вот и прекрасно, не заблудишься. Отведешь туда господ, покажешь печального льва, подождешь, пока они порисуют». «Порисуют?» «Иные и рисуют», — подтвердила тетка, — «на память. Или дневник ведут. Это место особенно трогает». «Права, тетушка Регула. Умирающий лев трогал некоторых до слез». «И сколько мне сопровождать англичан?» «Сколько им захочется, пока они нарисуются вдоволь и не запишут все, что им нужно. Сама поймешь». «Но я им ничего не смогу объяснить», — напомнила Катарина. «Что делать, если спросят, отчего лев плачет и что это вообще за лев такой?» «Тогда просто говори с ними по-немецки. Можно подумать, этот их английский сильно отличается. Пару слов поймут, остальное сами додумают. Так вся история и сложится в голове». «А это прилично, ну, я имею в виду я и целая компания мужчин». «Джентльмены они, Катарина, говорю же тебе. Да и я им объясню, что ты девушка порядочная, не то что горничные, которых иные хозяева подсовывают гостям прямо вместе со свежей постелью». «Тетя Регула», — Катарина покраснела. «Что? Не говори, что ты об этом никогда не слышала». Катарина покачала головой. «Ну, теперь будешь знать. На случай, если кто-нибудь из господ англичан спутает тебя с украшением в его спальне». «Тетя!» — возмутилась Катарина. «Ну все, хватит возмущаться. Так уж устроен мир», — заключила Регула. «Чего зря приукрашивать? Прими как есть и будь ко всему готова. И с самого начала дай понять, ты барышня приличная, да еще и моя племянница. Но они же джентльмены». Катарина забрала из шкафа набор белья. «Вместе со свежей постелью. Боже ты мой!» «Одним словом, ты берешь группу?» Это был не вопрос. «Через полчаса соберутся». Рудольф. В полумраке мельницы Рудольф мало что мог разглядеть. Глазам сперва нужно привыкнуть к скудному свету, проникающему между стропилами. Зато запах. Тонкий аромат какао витал в воздухе или уже впитался в деревянные стены. Окон у мельницы не было, а мэтр сразу же закрыл дверь, словно хранил здесь драгоценную тайну. В углу Рудольф разглядел дымовую трубу с вытяжкой, а под ними железный противень с отверстиями в днище, на таких обжаривают каштаны. «Что видишь?» — заговорил мэтр. «Очаг, на котором обжаривают бобы какао, видимо, вот на этом противне. Только не знаю, как долго и на сильном ли огне. Зависит от бобов, сырые или сухие, смотря что привезут. Это шоколадных дел мастер решает всякий раз, как пойдет. Сам попробуешь. Огонь нужен не сильный. Лучше жарить дольше на небольшом пламени. Ты увидишь и почувствуешь, когда будет готово, по запаху». Рудольф оглядывал мельницу. Глаза понемногу привыкали к полумраку. «Что еще видишь?» — продолжал мэтр. «Ступу и пестик для размельчения какао». «Это чтобы дробить скорлупу бобов», — поправил хозяин. «После обжарки они все еще бобы. А потом надо просеивать через сито, чтобы отделить скорлупу от какао». Рудольф указал на два решета величиной с колесо от телеги. Кайе кивнул. «Через решето с самого начала приходится отсеивать камни и дурные бобы. И того, и другого всегда хватает, увы. Когда больше, когда меньше». Мэтр теперь как будто забеспокоился, стал резок и нетерпелив. Но он же сам попросил Рудольфа осмотреться и описать, что видит. «А это похоже на молотилку с гранитным валиком», — продолжал Рудольф. «Наверное, чтобы перетирать бобы в порошок». Кайе кивнул и переступил с ноги на ногу. Потом две толстые деревянные колоды, молотившие по лежащему жорнову. Тяговые ремни соединяли колоды с шестернями, приводившими в движение мельничное колесо. «А это что?» – спросил Рудольф. «Толченый постав. Такие используют на маслобойнях для прессования семян подсолнечника и других культур», – объяснил Кайе, только вот не сказал, когда и для чего он пользуется этим механизмом. Вместо этого мэтр вдруг закружился, раскинув руки, как танцор на сцене, и выкрикнул. «Как же все это примитивно! Немыслимо примитивно!» Рудольф вздрогнул. Мэтр был явно не в себе. «Древние мексиканцы также готовили шоколад 500 лет назад. А мы-то далеко от них не ушли!» Кайе стукнул рукой по молотилке. «Здесь, на мельнице, на меня работает сила воды. Потому-то я и арендовал эту мельницу. Жарить, перетирать, смешивать... Все это могли бы делать машины, если бы не этот проклятущий кузнец с его мелкой душонкой». Кайе снова хлопнул ладонью по молотилке. «Если бы работали машины, не нужны были бы помощники, не пришлось бы платить. Вода из местной реки ничего не стоит, мне остаются лишь аренда и налоги с прибыли. Если бы я мог производить шоколад дешевле, он и стоил бы дешевле, и можно было продавать больше. И вот тут-то змея и впивается в свой хвост. Вот он, корень моих бед». Кайе уперся обеими руками в молотилку и бессильно опустил голову. «Кошка», — поправил Рудольф. «Что?» — мэтр с удивлением поднял глаза. «У нас, говорят, кошка кусает себя за хвост». Кайе не понял, да его это сейчас и не занимало. «У вас ведь есть устройство, что мелет при помощи водяной силы?» — напомнил Рудольф. «Ну да. Какао перемалывает мелко, и сахар тоже». Отмахнулся хозяин, будто совсем не в этом было дело и вообще не о том речь. «Ты вот сюда погляди». Он достал из ящика стола бумажный свиток и показал Рудольфу два чертежа. Закрытый обжарочный барабан, который вращается над открытым огнем. «Так, какао-бобы обжариваются равномерно со всех сторон, ведь барабан вращается силой воды», — пояснил мэтр. Второй рисунок был сложнее. Чан, в котором некая штанга, как рука, перемешивала какую-то массу. «Мой меланжер!» У Кае заблестели глаза. «Он где-то здесь?» — Рудольф огляделся. «Вон там», — Кае указал в угол, такой темный, что и не разобрать ничего. «Еще не собран до конца, потому что этот подлый кузнец отказывается помочь». «А этот старый пресс для масла, что вы мне показывали, он ведь тоже приводится в движение силой воды?» «Он принадлежит этой мельнице и уже стоял здесь, когда я арендовал ее». «А для чего его используют теперь?» «Угадай», – оживился мэтр. «Из семян подсолнуха он выжимал бы подсолнечное масло, а из бобов какао, особенно если их подогреть, что можно выжать?» «В бобах есть жир, стало быть, пресс выжимает масло какао». «Именно». «А что дальше делать с маслом какао?» «Я мог бы продавать его аптекам. Аптекари делают из него мази или изысканное мыло». «Из масла? Разве оно не скоро портится?» Мсье Кае покачал головой. «Масло какао не то что сливочное. Оно долго держится, и запах у него приятный и ненавязчивый. Но мне нерентабельно производить масло какао. Оно хоть и дорого стоит, но шоколад дороже. Так что лучше буду делать шоколад. Да я и в мой шоколад добавляю порой масло какао. Шоколад от этого становится более податливый, не такой сухой, не так крошится». Мэтр понемногу успокоился. Пока он заводил мельничное колесо, Рудольф оглядел меланжер, подправил щипцами и проволокой. «А ведь этот аппарат можно пустить в дело, как кажется». Развел огонь в очаге, мельничное колесо застучало, затарахтело в постоянном прилежном ритме. Мэтр Кае вскрыл первый мешок с бобами какао, и они приступили, наконец, к изготовлению шоколада. Катарина. Когда она проходила мимо Алоиса, тот пожелал ей удачи. Четверо господ ожидали ее перед гостиницей. Они приподняли цилиндры и раскланялись, вид имели совершенно добропорядочный и последовали за Катариной, как цыплята за наседкой. Катарина повела их прямым путем за стены города. За воротами тополиная аллея вела в ландшафтный парк с высокими деревьями, лугом и прудом, наполовину подернутым ряской. Памятник был высечен в скале. Прежде здесь были каменоломни и имел ширину футов 30, а в высоту около 20. Он изображал льва, лежащего на сложенном оружии. Стрела пронзила его тело, и теперь он ждал смерти. Смогут ли английские джентльмены прочесть надпись на итальянском, Катарина не знала. Она сама не могла, только указала на два герба. На швейцарский крест – символ швейцарской гвардии, и на лилии – символ французской монархии. Один из джентльменов, рыжий и зеленоглазый, произнес: «Людовик XVI, Мария Антуанетта». Умирающий лев был памятником 700 швейцарских гвардейцев, погибшим во время штурма дворца Тюильри. В 1792 году, во время революции, они охраняли королевский дворец и поплатились за это жизнью. Один из господ действительно достал блокнот из кармана сюртука и несколькими крупными штрихами зарисовал всю композицию. Поглядел на Катарину, измерил пропорции на фоне скалы при помощи своего карандаша и перенес и девушку на свой эскиз. Она даже не знала, смущаться ли ей или гордиться, и решила, что последнее. Катарина отвела джентльменов обратно в гостиницу, и вечером они снова увиделись в столовой, когда дома правительница помогала накрывать на столы и разносить ужин. После трапезы один из гостей спросил, что это за инструмент хранится в холле гостиницы. «Чудная такая штука, на которой струн не перечесть. И кто бы мог сыграть на ней?» Тетушка Регула кивнула на Катарину и объявила: «Моя племянница». Катарина согласилась исполнить что-нибудь на цимбалах. Сыграла ландлер, польку и еще вальс. Поскольку исполнять музыку и танцевать одновременно она не могла, тетушка Регула взяла на себя танцы и по очереди с каждым из английских гостей прошла круг по залу. «Swiss women are the best». «Швейцарские женщины лучшие». В один голос повторяли англичане, когда Катарина убирала инструмент в чехол, а Регула объявила, что вечер швейцарской музыки окончен. Рудольф. Из тех шоколадных батончиков с палец с толщиной, что они налепили за этот день, Рудольф парочку отправил бы на пробу в Цюрих. Но они все были считаны и заказны. Скорее бы снова заказ, ведь готовить шоколад – это совсем не то, что печь хлеб или торты. А если наладить меланжер месье Кайе, шоколад можно будет готовить более изысканный, утонченный. Работали всю неделю, каждую минуту, пока позволял дневной свет, в город возвращались уже с фонарем. Когда после недели трудов порядком измученные они сложили спрессованные батончики в корзину и привезли в долину, в кондитерскую при гостинице у озера, Кайе вдруг спрятался за повозкой на улице. Что опять с ним такое? «Гляди, видишь вон там вот тот модный франт в приталенном сюртуке и смехотворных штанах в клетку. Вы про того перед казино с дамой в кремовом платье и шляпке с перьями?» Кайе кивнул. «Вы знаете этого господина?» «Никакой он не господин». «А кто?» «Жулик, вор, обманщик, мошенник и паразит. Англичанин, конечно. Называет себя мистер Фрай или Скай». «А это его жена в кремовом платье?» «Вот уж не думаю. Этот мистер, он перекати поля, нигде долго не задерживается. Таскается по Швейцарии, и в Северной Италии его тоже знают». «И везде оставляет после себя несчастных женщин?» предположил Рудольф. «Он, знаешь ли, и мужчин не жалеет», тихо подтвердил мэтр, гневно сверкая глазами. «У вас с ним были какие-то дела, мэтр?» «Были. Этот каналья меня разорил. Продал мне 10 мешков какао-бобов. Оказались напрочь гнилые, пришлось выбросить. А деньги-то я ему уже заплатил». «А вернуть бобы нельзя было?» Кайе покачал головой. «И заявить на него жандармом я тоже не мог. Он мне устроил офре специале». «Специальное предложение». «Товар шел мимо таможни контрабандой. По особой цене, якобы за лучшее качество, без единого документа. И я, идиот, повелся». «Вы говорили об этом с кем-нибудь?» «Что ты, с ума сошел? Это был бы конец моей репутации». «Репутация месье Кайе уже и так однажды весьма пострадала», – подумал Рудольф. Англичанин со своей спутницей прогуливались вниз, к озеру. «Этот подлец вхож тут в лучшие дома», – продолжал Кайе. «В Турине его как-то отменно поколотили, слыхал я от одного коллеги. Он туда теперь не ногой, зато у нас, в Швейцарии, как у себя дома. А если ему кто-то угрожает, он тут же меняет и город, и имя». «И ничего против него нельзя предпринять?» «Я бы попробовал, да он хитрее меня, простого торговца. С ним только свяжись, бед не оберешься». Они отвезли шоколадные батончики в кондитерскую. Мэтру заплатили оговоренную сумму. Выйдя на улицу, хозяин извлек из стопки банкнот одну и отдал Рудольфу, остальное спрятал в карман. «Луизе нужно срочно закупать товар», сообщил он и достал все-таки еще одну банкноту. «Это тупоголовому кузнецу. Ступай, снеси ему, да возьми расписку в получении. Где он живет, ты знаешь». Рудольф кивнул. «А когда будет новая поставка какао, мэтр? Скорее бы продолжить». «Я бы и сам хотел, голубчик. Но ты же знаешь, в каком я положении. Надеюсь, мой друг Сюшар подкинет мне вскоре 2-3 мешка. Он мне кое-что должен. К сожалению, не денег, но лишь услугу. Однако же Филипп – человек чести. Он вспомнит обо мне, когда будут новые поставки».